И сколько же они будут держать его в тюрьме? Этого никто не знает. Наверное, пока не повесят. Но, может быть, они еще не сумеют доказать, что это он убил. Хотя, вообще-то, Янки, похоже, не слишком заботятся о том, виновен человек или невиновен. Им лишь бы кого-нибудь повесить. Они так встревожены. Тетя Питти с таинственным видом понизила голос. Так встревожены появлением Ку-клукс-клана. А у вас в деревне он есть? Милочка, я уверена, что есть. Просто Эшли не говорит вам, дамам. Члены Ку-клукс-клана вроде бы не имеют права рассказывать об этом. Они разъезжают по ночам в этаких балахонах, точно привидения, и совершают набеги на саквояжников, разжиревших на чужом добре, являются к нахальным неграм. Иной раз они просто попугают и предупредят, чтоб убирались из Атланты. Ну а если их не послушают, они могут и выпороть. А то, — продолжала шепотом Питти, — даже убить. А труп бросят на виду и приколют к нему бумажку с надписью «Ку-клукс-клан». Янки, само собой, страшно обозлены и хотят для страстки хоть с кем-нибудь разделаться. Хью Элсинг, правда, сказал мне, что он думает, не повесят ли они капитана Батлера, потому как янки считают, что он знает, где находятся деньги, только не говорит. Вот они и хотят заставить его заговорить. Деньги? Ты разве не знаешь? Я не писала тебе. Дорогая моя, ты просто совсем замуровала себя в этой таре. У нас весь город жужжал, как улей, когда капитан Батлер вернулся с отличной лошадью, с каретой и с карманами полными денег, в то время как никто из нас не знал, на что купить поесть. Все были просто в ярости. Подумать только, этот спекулянт, который вечно говорил гадости про конфедерацию, теперь буквально набит деньгами, а мы нищие. И каждому, конечно, не терпелось узнать, как это он ухитрился сохранить свои денежки. Но ни у кого не хватило храбрости спросить напрямик. А вот я спросила. Он рассмеялся и сказал: «Можете не сомневаться, нечестным путем. Ты же знаешь, как трудно из него что-либо вытянуть». «Ясное дело, он нажил эти деньги во время блокады». «Несомненно, милочка, часть денег он нажил именно так. Но это лишь капля в море по сравнению с тем, какое у этого человека сейчас состояние? Все у нас тут, включая Янки, считают, что у него где-то припрятаны миллионы долларов золотом, принадлежавшие правительству конфедератов». «Миллионы золотом? А как же, милочка, куда девалось, по-твоему, все золото нашей конфедерации? У кого-то оно ведь должно же быть». «Так почему бы и не у капитана Батлера?» Янки считали, что президент Дэвис забрал с собой золото, уезжая из Ричмонда. Но когда они взяли его в плен, у бедняги не было ни цента. Ведь после того, как война кончилась, казна-то оказалась пустой. И все считают, что золото это у спекулянтов, торговавших во время блокады. Только те, конечно, об этом помалкивают. «Миллионы золотом? Но каким же образом? Разве капитан Батлер не вывозил хлопок тысячами тюков в Англию и в Нассау и не продавал его для правительства конфедератов?» С победоносным видом изрекла Питти. «И свой хлопок, и тот, который принадлежал правительству. А ты знаешь, сколько стоил хлопок в Англии во время войны? Его хватали по любой цене. Капитан Батлер был доверенным лицом у нашего правительства. Ему было поручено продавать хлопок и на вырученные деньги покупать ружья и привозить нам. Ну и вот, когда блокада совсем сужалась вокруг нас, он уже не мог больше привозить ружья, а до тех пор, конечно же, не мог истратить на них и одной сотой денег, вырученных за хлопок. Так что в английских банках лежали просто миллионы долларов, которые внес туда капитан Батлер и другие спекулянты. Лежали и ждали, когда будет прорвана блокада. Ну и, само собой, Деньги они вносили не на счет конфедерации. Они вносили их на свое имя. И там эти денежки так и лежат. Когда война кончилась, все только и говорили об этом. И сурово осуждали этих спекулянтов. И когда янки арестовали капитана Батлера за убийство Черномазова, до них, видно, дошли слухи про золото. И они требуют от него, чтобы он сказал, где деньги. Понимаешь, все фонды нашей конфедерации принадлежат ведь теперь Ян. Во всяком случае, они так считают. А капитан Батлер твердит, что знать ничего не знает. Доктор Мид говорит, им все равно надо бы его повесить. Да, этакий вор и спекулянт не заслуживает даже виселицы.